суетился, глупо жил, спешил в тоске и жажде. Вдруг кто-то руки положил мне на глаза однажды. Я чувствую от глаз к вискам прохладное касание. Узнать кого-то по рукам немое приказание. Я задумался на миг, качаясь, как в вагоне. Мужчина, женщина, старик, неясные ладони. Кто так уверен, что со мной был близок или дружен, что до сих пор в судьбе земной он мне зачем-то нужен? Ах, это ты, мой старый друг, твоя повадка точно. Полукруг лежит легко, но прочно. Да, вспомнил я, ведь ты ушел, и мы давно расстались. В ладонях теплых хорошо, и мир вокруг растаял. Теперь мне ясно, это ты, откуда ты явилась. Освободи от темноты, откройся, сделай милость. Моя вина, твоя вина, забудь, и я забуду. Ты отгадал я. Тишина, нет, не свершится чуду. Ах, это мама, мама, ты. В ответ опять молчание. Заговорился, темноты не видно окончанье. С ума сошел я, фантазер, ведь ты скрестила руки в краю лесов, в краю озер, на вечные разлуки. Невольно сам себе я лгу с закрытыми глазами. Нет, отгадать я не могу, скажите имя сами. Ах, нет, не убирайте рук, я памяти внимаю и слышу чей-то сердце стук. Но чей? Не понимаю. Кто так уверен, что со мной был близок или дружен, что до сих пор в судьбе земной он мне зачем-то нужен?